и защищать что-то смутное в себе любой ценой, уверенное и нежное. Она не была создана и для Эрлена. Бернис это знал. Жизнь, которой она собиралась вернуться, не дала ей ни капли счастья. Для чего же она была создана? Казалось, ей и не больно. Двинулись в путь. Бернис чуть отворачивался в сторону. Он тоже умел одолеть свою боль, но где-то внутри прятался раненый зверек, чьи слезы не выразить словами. В Париже никакой тревоги. Да ничего и не произошло. Ничего. Город окружил его своей бесполезной толкотней. Бернис видел, ему не выбраться из этой суматохи. Он медленно двигался среди чужого, мимохожего народа. Он думал, как будто меня здесь нет. Скоро ему уезжать, и отлично. Он знал, работа соединит его с миром такими весомыми узами, что и сам он снова станет настоящим. И еще он знал, силой повседневности малейший шаг становится событием и обретает значительность, а душевные терзания, наоборот, понемногу теряют вес и смысл. Даже шутки товарищей по линии зазвучат для него с прежним смаком. Странно, но ведь это так. Впрочем, он не слишком думал о себе. Оказавшись у собора Богоматери, Бернис вдруг вошел и, поразившись огромной толпой внутри, укрылся за колонной. «Почему это я здесь оказался?» — спросил он себя. «В конечном счете потому, что здесь каждая минута куда-то вела, а там, за стеной, они больше никуда не вели». «Да, так, там минуты больше никуда не ведут». Он должен был разобраться в себе и предлагал себя Вере, просто как образу мыслей. Он говорил себе, «Если я найду формулу, которая объяснит мне меня самого, соберет меня воедино, это и будет для меня истиной». И заканчивал устало. «Но веровать я в нее не буду». Ему вдруг стало ясно, что он опять на распутье, и вся его жизнь прошла вот в таких попытках к бегству. И начало проповеди привело его в смятение, словно то был сигнал к отплытию. «Царство Божие», — произнес проповедник, — «Царство Божие». Ухватившись за широкие края кафедры, он склонился над толпой. Толпа сгрудилась, готовая поглотить все. Надо дать ей пищу. Образы приходили к нему один за другим, небывалой очевидности. Он увидел рыбу, пойманную в сети, и без всякой связи продолжил. Когда рыбак из Галилеи, за каждым из разразненных слов тянулись и повисали длясь вереницы ассоциаций. Ему казалось, он постепенно возлагает на эту толпу страшный гнет, от раза к разу все удлиняя усилия, как бегун удлиняет шаг. «Если бы вы знали, если бы вы знали, сколько любви!» Он задохнулся и умолк, переполненный невыразимыми чувствами. В самых ничтожных, самых избитых словах проступил для него столь глубокий смысл, что он уже не мог выбирать между ними. В отблесках свечей его лицо казалось восковым. Упираясь руками в кафедру, запрокинув голову, он весь вытянулся ввысь. И в ответ на его молчание толпа взволновалась, как море. И опять нахлынули слова. Он начал снова. Он говорил с поразительной уверенностью. Он ворочал слова, точно грузчик, ликующий от сознания своей силы. Он еще только заканчивал фразу, и уже новая мысль, рождаясь где-то вне его, спешила на смену, словно ему перекидывали груз. А он уже смутно предугадывал, в какой образ ее воплотит, в какой формуле преподаст ее толпе. Бернис вслушивался в слова проповеди. «Я есмь источник всякой жизни. Я морской прилив, что входит в вас и животворит вас, и снова отступает. Я зло, что входит в вас и раздирает вас, и снова отступает. Я любовь, что входит в вас и пребывает вовеки. А вы выступаете против меня с Маракионом и четвертым Евангелием.